Глава 15. За окном мело. До Нового года оставалось всего ничего. Лиза мучилась. Что делать? Впервые. Любимый праздник был не в радость. Лёшка был уверен, что на Новый год они будут вместе. А как иначе? В главный праздник и порознь он все продумал. Как срубит елочку, вернее, елку, как поставит ее в центре зала, как нарядит. Достал из сарая коробку с игрушками. Обнаружилось много потертых да побитых. Рванул в Иваново, накупил новых, блестящих, переливающихся. Там же в Иваново купил и подарок Лизе. Тоненькие золотые часики. Красивые. Глаз не оторвать. Копил, во всем себе отказывал. Не только копил, но и колымил. Мамке не сказал. Обидится. Ей байковый халат, а этой московской золотые часы. И не похвастался, спрятал, но доставал, любовался. Красота. Тоненькие, нежные, как раз на изящную Лискину руку. И представлял, как достанет коробочку, пахнущую клеем, откроет, а потом наденет на ее руку. Глаза закрывал и улыбался. Мечтатель. Думала о новогоднем столе. Винегрет обязательно, винегрет полагается. Курица жареная полагается. Боровчик, без мяса никак, тем более все свое, домашнее. Сало. Мать его солит отлично. Ну и из погреба всякое, по мелочи, сопутствующие. Помидоры соленые, огурчики, капустка квашеная, грибки, картошечка отварная, куда мы без картошки. На стол всегда ставили в чугунке из печки. С пылу, с жару, крышку снимешь, пар валит ароматный, чесночный. Разумеется, пироги. Какой праздник без пирогов? Лёшка все умеет, ну или почти все. Несложно ему и стол накрыть, и ужин спроворить. А печь не умеет, не научился. Значит, обойдемся без пирогов, а к чаю торт. Большой, с кремовыми цветами, похожий на клумбу. Уже договорился с Наташкой, сестрой школьного друга. Она в гастрономе заведующая. Ну и шампанское. Он его не любит, а Лиска любит, да и положено. Ждал праздника Лёшка, как не ждал никогда. Неужели они будут вместе? Он и его любимая, самая лучшая, самая красивая. Его невозможная женщина. Он смотрел на своих местных бывших одноклассниц или соседок, смотрел на заезжих туристок и понимал, что ни одна из них, даже самая симпатичная, самая стройная, в подметке не годится его Лизавете. Лучше ее не было никого. Ехать на праздник в Плёс? Нет, невозможно. Лиза не может оставить дочку и Марию. Новый год — праздник семейный. А именно Анюта и Мария — ее семья. Пригласить Лёшку к ним? В их женское царство, в их дом? На самый семейный праздник? Сомневалась. Но, увидев его глаза, задумалась. А может, решиться? Решиться и позвать? Может, попробовать? Может, это и есть шанс попробовать? Ну не может она просто взять и забыть про него, взять и наплевать. Это совсем последнее дело. В самом конце декабря Лиза плохо себя почувствовала. Сначала думала вирус, банальный ОРЗ. Вон, все болеют. Но ни насморка, ни боли в горле не было, как и температуры, только слабость и постоянное желание спать. Еле отрабатывала смену, а придя домой, тут же ложилась и засыпала. Затошнила через неделю. И Лиза все поняла. Господи, час от часу не легче. Вроде все считала. Все контролировала и была уверена, что и быть ничего не может. Почти уверена. Оказалось, зря. Отнесла в лабораторию анализ на мышку. И все подтвердилось. Мышка, простонародная, прототип современного анализа на ХГЧ для подтверждения беременности. «Жизнь сама расставляет точки и запятые», — подумала Лиза. «Вот и решение. Лёшка приедет в Москву, а там... там посмотрим. Посмотрим, как все сложится. С Аней, с Марией и с ней. А пока она ему ничего не скажет, она подождет. «Но как же ты умудрилась влипнуть?» — злилась на себя Лиза. «И зачем тебе это? Зачем сейчас, когда ни ты ни в чем не уверена? Когда ты единственный кормилец? Надо работать, а не водить за руку несмышленного провинциала». Только все устоялось и устаканилось. Нет, она не готова принимать важные решения. У нее нет на это ни сил, ни желания. У нее нет уверенности, вот что самое главное. А может, это знак судьбы? Подсказка, которая поможет принять это самое решение? Может, все не так страшно? И я, как обычно, все сильно преувеличиваю. Тут же противоречила себе Лиза. Да мало ли в столице приезжих. И все прекрасно устраиваются. Работают, зарабатывают, делают хорошую карьеру. А я все придумываю, усложняю и боюсь. Вот же дурочка. Лёшка же любит меня. Он заботливый, работящий, не избалованный. Обожает детей и стариков уважает. Он настоящий мужчина. И у нас все получится. Мы любим друг друга. Мы же любим друг друга. Голова рвалась от сомнений. «Нет», — засмеялась она. «Боюсь, твой винегрет мне попробовать не удастся». Она видела, как он растерялся. «Ты не приедешь?» Лёшка стал белым, как полотно. Лиза покачала головой. «Не-а», — выдержала паузу. В голове мелькнула: «Вот я стерва». И, наконец, сказала: «Ты, Лёш, приедешь. Ты приедешь в Москву. Сам посуди, как я брошу своих? Новый год — праздник семейный, а курицу свою и банки с соленьями прихватишь с собой. Договорились?» Ошарашенный Лёшка кивнул. Было видно, что он такого не ожидал. Если она приглашает его домой, туда, где дочка и мама, да еще и в Новый год, значит, она все решила. И он почувствовал, как запылало лицо, как мелко и противно задрожали руки. Только бы она не увидела, только бы не заметила. Стыдно. За 3 дня до праздника Лиза объявила, что у них будут гости. «Кто?» — радостно закричала Анюта. «Кто, мам? Ну, мам! Что за секреты?» «Алексей», — почему-то упавшим голосом ответила Лиза. «Мой летний приятель». Захлопав глазами, застыла Анюта, дернулась, хмыкнула и отвернулась Мария. «Что, недовольны?» — усмехнулась Лиза. «А мне наплевать. И на ваше мнение наплевать, и на ваши кривые лица. Тоже мне аристократия. Одна на поселении свою жизнь провела, а другая...» Лиза вовремя замолчала, развернулась и ушла к себе. «Ба!» — испуганно спросила Анюта. «Что это с ней?» «Конец года», — вздохнула Мария. «Мама устала». Голова разрывалась. «Срочно выпить таблетку и спать. И вообще ни о чем не думать. А что будет, когда они все узнают?» Страшно представить, что начнется. «А сейчас спать? Завтра рано вставать. Но как это все будет? Лёшка за нашим столом, Лёшка в моей кровати, а совместный завтрак? Может, все отменить?» «Ну нет, слабины она не даст. Это ее личная жизнь, и она имеет на нее право». Вырвала перед выходом из дома. Лиза умылась холодной водой, снова почистила зубы и посмотрела на себя в зеркало. «Ну что?» — спросила она бледную, чернобровую и черноглазую женщину. «Готова. Если да, вперед. Не прислушиваясь и не оглядываясь. Ты не такое смогла, а здесь растерялась». В доме было тихо, и, открыв дверь, Лиза решила, что никого нет. Первая мысль — где дочка? Время 8, на улице темень, ей запрещено выходить в это время. А Мария? Ну, это могла пойти в магазин. Лиза повесила пальто, скинула сапоги и прошла в квартиру. Все были дома. Анюта лежала на диване и читала книгу, глянула на мать и отвернулась. Взбешенная Лиза ворвалась в комнату Марии. Та же картина. Мария лежала на диване и слушала радио. «У нас кто-то умер!» — закричала Лиза. «У нас траур! Я притащилась с работы, хочу есть! И вообще! А тут лежбище! И тишина, как на кладбище! В чем дело?» Голос ее набирал обороты. «Я хочу знать, в чем дело!» — повторила она. «Вы меня слышите?» Все слышали. «Попробуй не услышь». И через минуту на кухне появилась дочь, а следом за ней Мария. Лиза села на стул, оглядела вошедших и, вздохнув, сказала. «Я вас внимательно слушаю. Кто-то заболел, съел что-то несвежее. Ну, я жду. Я же доктор. Помогать людям — моя прямая обязанность». «Спать охота!» Зевнув, пискнула Анюта. «А что тут такого?» «Голову жмет», — виновато пролепетала Мария. «Наверное, давление. Метель обещали. Ужин есть? Или по причине тяжелой болезни отсутствует?» Закивав, Мария бросилась разогревать ужин. «А ты, моя дорогая», — усмехнулась Лиза, «неси мне тетради. Все, поняла? Ну и дневник заодно». Скривив гримасу недовольства, дочка медленно поплелась за перечисленным. Бояться ей нечего, домашнее сделано, в дневнике ничего нового. И почему мама злая, как ведьма? Просто не мама, а Мегера. Лиза молча жевала котлету. Есть расхотелось, настроение было безнадежно испорчено. Выпендриваются они, а? Гость мы им не по душе. Совсем обнаглели, особенно это, мелкое. На утро были сварены овощи на оливье, вытащен из буфета пакет муки, на подоконнике оттаивал маргарин для тертого пирога. «Пришли в себя», — хмыкнула Лиза, глотнула кофе и посмотрела на часы. «Ого, пора бежать, а то опоздаю». И, не простившись, громко хлопнула дверью. Лиза шла быстрым шагом по Кировской. Утренний морозец, прихвативший лужицы, был не крепок, но ощутим. Воздух пах свежестью и снегом. Красота. Зиму Лиза любила. В витринах зажигались новогодние гирлянды, сверкала мишура. В окнах стояли Деды Морозы разного калибра, но в неизменно красных шубах и шапках. Иногда компанию им составляли снегурочки в голубых шубках и блестящих круглых шапочках. Внучки одинаково улыбались и таращили глупые кукольные глаза. У детского мира тоже стояла елка. Огромная, разукрашенная красавица. Господи, сколько же в ней метров! И как ее довезли! Надо бы с Анькой сходить, подумала Лиза. Вот только когда? Завтра надо встретить Лёшку, обустроить его и помочь Марии с новогодним столом. Сегодня после работы в парикмахерскую. Лиза еле уговорила мастера Свету. Все хотели быть красивыми за новогодним столом. «Вы, как всегда, Елизавета Владимировна», — конючила Света. «А у меня полный аншлаг. Ладно, приходите к 5, попробую засунуть вас между». «Засунуть вас между», — рассмеялась Лиза. «Хорошо звучит». Автобус прибывал в 3 часа дня. Притоптывая ногами, Лиза стояла на остановке. Заметно похолодало. Ну да, обещали. Холодно и ветрено. Погода менялась по несколько раз на дню. Подъехал автобус, и она увидела Лёшку. Лёшка тащил картонный коричневый чемодан и огромный бурого цвета потертый рюкзак. На нем был черный тулуп со светлым кудрявым мехом, черная кроличья, съехавшая на бекрень ушанка, и, господи, валенки. Вот вам и женишок. Лизе хотелось исчезнуть. Увидев ее, Лешка разулыбался, помахал рукой и, подхватив чемодан и рюкзачище, поспешил ей навстречу. «Привет», — — сухо сказала Лиза, кивнув на его обувь. «Ты тут проездом?» «Проездом?» — растерялся он. «Каким проездом? Я к вам на Новый год!» «А!» — усмехнулась она. «А я думала проездом на Северный полюс. Лёш, так в Москве не ходят. Во-первых, сразу промокнешь, а во-вторых, сопреешь». «А!» — сообразил он. «Надо было калоши». «Непременно», — кивнула она. «Вот калоши — это непременно. Это единственное, чего тебе не хватает». «Пугало огородное», — злилась она. «И как с таким? Как? И куда? Мои сейчас со смеха помрут. Тулуп, валенки, шапка эта дурацкая. А чемодан, рюкзак? Где он откопал этих чудищ?» «Ладно, обратно не отправишь», — вздохнула она. «А там разберемся». А до него не дошло. Почему любимая злится и уклоняется от объятий? Он так сильно соскучился, а вот она, кажется, нет. Он так расстроился, что в глазах выступили слезы. Что ее так огорчило? «Черт, вот балбес!» — наконец сообразил он. «Валенки! В валенках в столице не ходят. Так это дело поправимое. У меня в чемодане ботинки. Что ж, я совсем дурак за праздничным столом и в валенках. Просто в автобусах плохо топят. Дорога долгая, вот мамка и посоветовала, чтоб ноги не мерзли». Алиска разозлилась. Он огляделся по сторонам. Народу в вагоне метро было много, но в валенках и правда никого. Прямо сейчас бы скинул и выкинул. Достал бы ботинки, надел, и Лиза перестала бы обижаться. В автобусе надо было. Вот я дурак. А тут в метро как? Да никак. Ехали молча. Лиза смотрела в сторону. Беда. Лёшка не обиделся, но чувствовал себя отвратительно. Может, мамка права? Не подходят они друг другу. Другая она, его Лиза. А может, и не его. Да что он такого сделал? Могла бы предупредить, а то скривила лицо и молчит. Плохо началось в Москве, плохо. И вообще, Москва ему категорически не нравилась. Все куда-то бегут, толкаются, задами стукаются, плечами. Никогда Москва ему не нравилась. А уж сегодня. Вроде никто на него не смотрит, и пальцем не тычет, не ржет и не куражится. А все равно Лешке плохо, потому что Лиза на него не смотрит. Отвернулась и делает вид, что они порознь, не вместе. И такая обида подступила, такая тоска. А может, взять чемодан с рюкзаком и выйти на следующей станции? Взять и выйти, и наплевать на этот чертов праздник. Пусть знает, что он тоже человек, а не пугало огородное. Но на такой решительный шаг его не хватило. Попробуй сделай. Он так по ней соскучился, что еле дотерпел. А сейчас взять и выйти? Ладно, посмотрим, что будет дальше. Но не могу я вот так взять и уехать. Умом же двинусь, если уеду. Не могу без нее. Люблю сильно. Такие дела. У двери в ее квартиру он окончательно растерялся, глянул на валенки, потом на Лизу и робко спросил: «Может, снять? У меня в чемодане ботинки». Лиза с усмешкой пожала плечом и ничего не ответила. Лёшка быстро скинул валенки, переживая за запах, идущий от влажных шерстяных носков, незаметно втянул носом. «Нет, вроде нормально». И как фокусник молниеносно достал из чемодана завернутую в газету ботинки. Нормальные такие, коричневые, на шнурках, купленные в сельпо. И тут же с ужасом сообразил, что носки на нем толстые, вязаные. И что носки эти чертовы ни за какие ковришки не влезут в новые коричневые ботинки. Пришлось ворошить чемодан. С красного перепуганного лица лился градом пот, противно дрожали руки. Наконец попались обычные, тонкие, те, что надевают именно под ботинки. Теперь предстоял сущий трюк, и, кажется, он был сложнее предыдущих — переодеться. Переодеть носки, сменить шерстяные на обычные. Прислонившись к стене, спокойная и равнодушная Лиза рассматривала свежий маникюр. Казалось, что все его трюки, все муки, весь ужас, который он испытывал, не имели к ней ни малейшего отношения. Они опять были порознь, как там, в метро. Наконец, кошмарная процедура закончилась, Лёшка отёр горящее пламенем мокрое от пота лицо, щёлкнула застёжка чемодана и, приосанившись, придав голову наигранную лёгкость, он заявил: «Ну всё, я готов». Лиза подняла на него глаза, внимательно посмотрела и вздохнула. «Ну что ж, пойдём».